Полковник поначалу на каждый удар отзывался громким криком и, повернувшись на бок, инстинктивно пытался прижать к животу колени, однако постепенно вопли уступили место стонам, и вскоре, сложившись пополам, он неподвижно замер. «Засох, гад!» С неожиданной злостью рыжий чекист пнул бессильно сведенное судорогой тело и принялся закуривать яву. «Ну-ка, Сева, освежи его!» Сизоватое облачко медленно потянулось к облезшему потолку, запахло хорошим табаком, и, не отрывая от подследственного взгляда, майор пустил сквозь усы ощутимо плотную струйку дыма. Сколько трудов стоило приволочь этого недобитого монархиста аж из Китая, и, оказывается, только для того, чтобы нынче он играл в молчанку. А ведь кое-кто наверху, подумай, даже страшно, кто именно, с нетерпением ждет результата. Если будет он нулевым, очень даже запросто может помахать своей знаменитой трубкой и прищуриться недобро. «Не умеете работать, товарищи, или не хотите?» Тем временем, нисколько не смущаясь присутствием дамы, лейтенант расстегнул галифе и стал мочиться полковнику прямо на лицо, что, впрочем, на красавицу сержанта впечатления не произвело, видывало и не такое. Наконец Кобылянский застонал, тело его судорожно забилось на мокром полу, и, склонившись над ним, рыжий чекист ласково улыбнулся. «Ну что, поговорим?» Ответом его не удостоили, и, мгновенно впав в ярость, он начал с бешеной силой ввинчивать свой палец арестанту в ухо. «Печенками рыгать будешь, контра!» Адская боль от пробитой перепонки согнула полковника дугой. Он ощерил осколки зубов, смачно выхаркнул кровавый сгусток мучителю в лицо и вдруг зашелся в яростном крике. «Ненавижу!» «Ладно!» Майор внезапно сделался спокоен, утеревшись рукавом, кивнул старшему лейтенанту. «Инструмент, Сева, неси! Действуй!» Мгновенно в руках у того оказались пассатижи. И, крепко зажав привычным движением нос арестанта, чекист принялся шкрябать рашпилем по полковничьим зубам. «Быдло, хамье, ненавижу!» По подбородку Кобылянского уже вовсю струилась кровь, смешанная с крошевом эмали. Тело его напряглось, забилось яростно в тщетной попытке вырваться. И внезапно обмякло. «Вырубился золотопогонник!» От презрения майор даже сплюнул и, окинув пребывавшего в обмороке арестанта ненавидящим взглядом, отвернулся к подчиненным. — Сержант, пока свободны, а вы, лейтенант, принесите воды в ведре. Красавица в коверкоте сноровисто собрала бумаги и направилась к выходу, покачивая роскошными бедрами. Шкафообразный чекист Сева двинулся следом, а майор, проводив их взглядом, потянул из кармана галифе яву. Внезапно до его ушей донесся какой-то странный, едва различимый шепот. «Это еще что такое?» Сдвинув клочковатые, чуть потемнее усов брови, чекист нахмурился и вдруг понял, что слышат бормотание арестанта. Так и не закурив, он шагнул к распростертому телу, склонился над ним и в изумлении замер. «Елки-моталки! Как все просто, оказывается!» Бесчувственный Кобылянский, пребывая в беспамятстве, многократно повторял разбитыми губами то, о чем молчал на допросах. И зачем-то, оглянувшись по сторонам, майор прижал к его груди ладонь. Уставшее сердце арестанта билось едва-едва, и, уловив ритм его пульсации, чекист ударил резко и твердо основанием кулака. Потом приложил руку к шее полковника хмыкнул и, все-таки закурив, подумал о далеком погосте.